тот, что написала ты. В порыве пламенной любви смятенья нервные часы. Я так хочу там увидать твоей гордыни падший прах. Твой строк хочу я разглядеть, сиянье капель на щеках. Мечты, где ваша сладость? Я знаю, не читать мне стих, не знать любви прекрасной радость. Я болен, я, наверное, псих. Я псих.